Глава 5. Поймать розового пони. «И куда мы идем?» – спросила я Мэя перед тем, как выйти за пределы безопасных стен дома. «В черный мир», – ответил тот. «Это не самый уютный из здешних миров». «Почему?» «Ну, просто поверь», – чуть помявшись, сказал парень, открывая передо мной дверь. «Тебе не стоит ходить туда в одиночку». На последней ступеньке лестницы Мэй меня обогнал и начал засыпать нашего посетителя вопросами. Тот, покосившись на оружие, которым парни себя обвесили, тихо что-то проблеял и предложил следовать за собой. Когда мы обогнули угол дома, мне в лицо пахнуло сыростью, а до слуха донесся раскат грома. В коричневом мире небо заволакивали темно-серые тяжелые тучи, готовые пролиться на потемневшие от сырости крыши. «Как это работает?» – спросила я идущего рядом Шарада. «Мы ведь сейчас не в одном из миров. Почему мы слышим молнии и ощущаем запах?» «Так происходит только на площади вокруг дома», – ответил блондин и чуть подтолкнул меня в спину, потому что мы начали сильно отставать от Мэя. «Ты вообще как?» Глянув в лицо парню, уточнила я. Хоть в целом Шарад казался довольно здоровым, но под глазами у него залегли синеватые тени. Поморщившись и ничего не ответив, он натянул на голову капюшон, явно не желая продолжать разговор. Дальше мы шли молча, больше напоминая случайных прохожих, шагающих в одном темпе, чем знакомых. «Да чего же он странный? Как они с моим уживаются? Ведь второй трещит, как сорока в хорошую погоду, а этот, черт белобрысый, из-под вида партизан, цедит слова по чайной ложке в день». Я продолжала мысленно ворчать, пока мы не вошли в черный мир. Мне хотелось знать, как для местного обитателя здесь выглядит мой дом, но побоялась расспрашивать нашего провожатого. Лишь еще больше запугаю и без того нервного человека». Черный мир на деле чем-то напоминал потемневшие открытки с видами голландских улочек, с их узкими высокими домиками, тесно лепящимися один к другому. Красные, желтовато-охряные, коричневые, рыжие и зеленые фасады с проступающими сквозь штукатурку опорными балками смотрели на нас узкими окнами с неизменно белыми рамами. И если бы не сероватое, какое-то дряблое низкое небо, я даже получила бы удовольствие от прогулки. Но обстановка почему-то заставляла нервничать, словно сам мир предупреждал об опасности. Гостиница, в которой работал мужчина, находилась в часе ходьбы от моего дома и терялась в одном из многочисленных узких переулков. Внешне здание казалось очень старым, почти ветхим, а стоило переступить порог, мне в лицо пахнуло чем-то кислым, будто стены гостиницы насквозь пропитались запахом подгорелого лука и капусты. К этому духу примешивалась кошачья вонь и густейшая смесь из табака, герани и полыни. Громко чихнув, я замерла на пороге, опасаясь заходить в здание. На глаза навернулись слезы. «Ведьма учуяла зло», — объяснил мою реакцию Мэй с настолько серьезным видом, что ни наш провожатый, ни вышедший нам навстречу усатый здоровяк-охранник не стали ничего уточнять. «Да кто тут по доброй воле жить согласится?» — шепотом спросила я, как только мужчины вместе с Мэем скрылись из виду. «А кто тебе сказал, что кто-то живет здесь по доброй воле?» — фыркнул Шарад. «Это место выбирают те, кому не снять жилье подороже, и кто согласен терпеть подобные условия». Я покосилась на Шарада, даже после его слов не веря, что кто-то может снимать угол в подобном месте. Пройдя чуть вперед по коридору, я с грустью взглянула на потемневшие от времени и кое-где отстававшие от стен темно-зеленые обои. Рамы и картины были настолько густо засижены мухами, что слились в единое целое. Темные расплывчатые пейзажи, готовые вырваться из оков дерева и холста и плеснуть своими мутноватыми красками на стены. В конце коридора виднелась лестница и пара дверей, за одной из которых скрылся Мэй с нашим провожатым. Где-то наверху ссорилась парочка жильцов, переругиваясь так яростно, что я вполне могла представить себе лица мужчины и женщины, волею обстоятельств, загнанных в эти дикие условия. На секунду вспомнился дом одноклассницы, которой я часто шла после школы, чтобы вместе сделать домашку. У нее в подъезде, конечно, не стояло такое зловоние, но хозяин двух мопсов с 9-го этажа и семья с 6 кошками с 4-го активно стремились создать для соседей подобное амбре. Сидя над тетрадками, мы включали музыку, чтобы хоть как-то заглушить соседей сверху, готовых спорить и ссориться сутки напролет. «Я предупредил хозяина, что мы обойдем весь дом и заглянем во все углы, прежде чем накладывать защиту». Многозначительным тоном предупредил нас Мэй, вновь появляясь в коридоре. Но на этот раз в сопровождении одного хозяина. «Я буду очень благодарен, если вы избавите нас от этих неприятностей», потирая чуть испачканные чернилами ладони, заверил нас мужчина. «Эй, я ведь даже не знаю, что нужно делать!» Свистящим шепотом напомнила я парням, когда хозяин гостиницы скрылся из виду. «Не бойся», — отмахнулся Мэй. «Если мы вычистим этот дом от засевших тут демонов, то в ближайшие месяцы им защита и так не понадобится». «Сколько ты затребовал?» — уточнил Шарат. «Половину от обычной платы за услуги ведьмы», — ответил брюнет. «И надбавил за наш визит». Шарат кивнул, и парни уверенно направились к лестнице. «Держись позади и не лезь в темные углы», — велел мне Шарат, когда мы поднялись на 3-й этаж, и Мэй вытащил из кармана связку ключей. «Сейчас тут занято всего 3 комнаты, остальные пустуют», — пояснил он. «Сначала осмотрим их, а потом спустимся в подвал». Глубоко вздохнув, я кивнула, хотя на меня никто из парней не смотрел. Не сговариваясь, мы разбились на 2 группы. Здоровый и готовый к бою Мэй осматривал правую половину каждой комнаты, а мы с Шарадом, как раненые представительницы слабого пола, левую. Очень хотелось, чтобы парни дали мне хоть какое-то оружие, но внимательно обдумав это сиюминутное желание, я с сожалением признала, что скорее сама порежусь, чем в случае чего кого-то ударю. А с моей нынешней везучестью у меня есть все шансы самоубиться без участия каких-либо тварей, которых я пока в глаза не видела. «Мальчики!» – проныла я, пока мы с блондином осматривали первую из небольших и неуютных комнатушек. «А может, ну его?» Шарат внимательно на меня покосился и решительно подвинул вперед себя. «Эй, мне страшно!» – прохныкала я, чувствуя, как к горлу подступает паника, а внутри все леденеет от ужаса. «Так ты у меня на виду, и никто не нападет на тебя со спины», – спокойно сказал Шарат. «Ух, бесчувственный, как и мы, тот даже не отозвался на мои стенания. Что с них взять, мужики?» Двигаясь мелкими шажками по кругу, пока Мэй осматривал каждый угол с обнаженным кинжалом, я нервно посматривала то на одного, то на другого своего защитника. «Боги всех миров, настоящие выдуманные, известные и неизвестные. Ну почему я не попала в какую-то другую историю? Почему я не героиня той самой книжки, которую недавно читала? Пусть внешность и имечко у девушки дичайшие, но у нее же весь мир перед ногами лежал. 2 мужиков ее на руках носили и пускали мыльные пузыри на каждое произнесенное слово и каждый взгляд. А эти? И весь этот мир, чтоб ему неладно было». Гордость требовала сдерживать эмоции и не бояться так сильно. Но здравый смысл подсказывал, что если я запру все в себе, то в считанные секунды свихнусь, ожидая, что из любой достаточно густой тени на нас выскочит что-то ужасное. Мы медленно обошли пустые комнаты на 3-м этаже, а после на 2-м. Но Мэй так ничего не обнаружил. «Остался подвал», – произнес парень, когда мы вернулись на 1-й этаж, и добавил специально для меня. «Обычно, если где в доме и засела потусторонняя тварь, то в подвале». «А можно я не пойду?» – спросила я шепотом. «А если тебя тут схарчат без соли и перца, пока нас нет?» – развеселился Мэй. Я икнула и хмуро пнула его в лодыжку. «Зачем ты меня еще больше пугаешь?» «У тебя такие глаза огромные!» – улыбнулся парень. «Как 2 блюдца!» «Будешь пугать, жить будешь отдельно», — хмуро пригрозила я. «Заговорю дверь, заплету косами простыни, обману, запутаю и не сыщешь дороги к моему дому». Говорила я тихо, но вышла настолько серьезно и угрожающе, что я и сама поверила, что одним словом могу все это исполнить. Весь мир вывернуть наизнанку и сделать таким, как мне нужно. От этого странного и пугающего чувства собственной силы по телу прокатила волна мурашек. Еще немного, и чистой бабой-ягой себя почувствую. Благо, вонь и обстановка очень располагают. «Ладно, ладно», — замахал на меня руками Мэй. «Не буду». Шарат позади меня разумно промолчал. «Черт, вот в такие минуты я даже рада, что блондин не треплет языком, а говорит только по делу». В подвал мы спустились по узкой скрипучей лесенке и оказались в просторном, но изрядно захламленном помещении. Небольшие световые колодцы лишь немного рассеивали мрак. От лестницы углы не просматривались, взгляду мешали многочисленные ящики, старые стулья, шкафы и каркасы кроватей. Мэй, кивнув нам, решительно направился обходить подвал. Меня Шарат втолкнул в центр помещения, а сам взялся осматривать внутренний периметр, созданный мебелью. Вцепившись пальцами в юбку, я медленно повернулась вокруг своей оси, всякий раз чувствуя, что на меня кто-то смотрит. «Никогда, никогда не спускайтесь в темный подвал!» – прошипела я себе под нос, так, чтобы меня не услышали Мэй и Шарат. «Это первое правило, которое должен выучить любой нормальный человек, хоть раз досмотревший фильм ужасов. Не спускаться в подвал, не расходиться в разные стороны и никогда не проверять, жив ли тот монстр, которого перед этим убили». Повторяла я то, что помнила из забавных советов для героев фильмов ужасов. «Домой хочу, там тихо, чисто и светло». «Сколько хлама!» – раздался из дальнего угла раздраженный голос Мэя. В следующий миг что-то оглушительно грохнуло, и Мэй отчетливо ругнулся таким красочным и многоэтажным оборотом, что на секунду мой страх отступил, и я невольно улыбнулась. «Ты там жив?» уточнил Шарат, скрывшись из моего поля зрения. «Не уверен», — глухо проворчал брюнет. «В смысле?» «Я чувствую себя не всего», — загадочно ответил парень. «Тебя там что-то придавило?» — сообразил Шарат. «Ага, шкафом», — сквозь треск ответил Мэй и уже громче и четче добавил. «Вот почему мы вечно шаримся по подобным местам?» «Потому что в других не водятся те иномирные блохи, за уничтожение которых нам платят», — ответил ему прописную истину Шарат. «А если мы не будем охотиться на залетевших сюда иномирных нежданных гостей, то путь нам в вышибалы в какой-нибудь таверне, а это, как ты сам знаешь, совсем другие деньги. Тебе на многочисленные обеды и ужины точно не хватит». Я хмыкнула и сделала еще один оборот. Мое внимание привлекло что-то светлое в проходе между ящиков. Приглядевшись, я сделала шаг навстречу. Из глубокой тени медленно вышла девочка. Маленькая, ей едва исполнилось 7 или 8 лет. Невероятно хорошенькая в своем белом пышном платье. Светлые кудри оттеняли белоснежную кожу и невинные голубые глаза. Девочка доверчиво смотрела на меня, притягивая всем своим видом. «Малышка, как ты здесь очутилась?» – спросила я негромко, делая еще шаг по направлению к девочке. «Зачем ты спустилась в подвал?» «Дора!» – внезапно резко окликнул меня Шарат. В его голосе я ощутила тревогу и злость. «Что это с ним? Почему он злится из-за маленькой девочки?» Оглянувшись, я вопросительно приподняла брови. Но Шарат не ответил, глядя не на меня, а на девочку. Вновь взглянув на малышку, я замерла. Девочка все еще стояла передо мной, но теперь не выглядела невинной фарфоровой куклой. В ее взгляде читалось что-то плотоядное и дикое. Каждый волосок на моем теле встал дыбом, а инстинкты взвыли сиренами. Будто почувствовав мой страх, девочка широко улыбнулась, демонстрируя совершенно неестественный для человека оскал от уха до уха. Черный раздвоенный язык скользнул между заостренными черными зубами. И то, что выглядело как милая маленькая девочка в аккуратном белом платье, довольно прищурило ярко-красные глаза. Тихо пискнув, я сделала шаг назад, стремясь оказаться как можно дальше от этого создания. Но тварь одним плавным движением сократила расстояние вдвое, уверенно глядя мне в глаза. «Отвали!» – выкрикнула я, растерянно пятясь назад. Тварь, с которой шелухой слетал облик невинного ребенка, улыбнулась еще шире, в считанные секунды вырастая на добрый метр и возвышаясь надо мной. Я непроизвольно заслонила лицо руками, отступила еще немного и во что-то уперлась. Мир сузился до демона в паре шагов от меня. Казалось, меня заперли в маленькой, плохо освещенной комнате. И именно эта комнатка станет моим последним пристанищем. Воя в голос, я полуотвернулась от твари, боясь полностью поворачиваться к ней спиной. Ощущение близкого конца стало почти осязаемым, будто сам воздух уплотнился или время остановилось. Я видела, как прыгнуло вперед черное создание, похожее на облитого темной смолой поднявшегося на задние лапки паука. Заметила, как оно растопырило блеснувшие когтями лапки. Слышала, как оно щелкало готовыми к укусу клыками. Я не слышала свой крик, но на миг в ушах зазвенело, и меня затрясло от неконтролируемой паники. В этой панике я не сразу заметила мелькнувшую прямо передо мной руку. Сквозь темную ткань отчетливо просвечивали ярко-синие знаки. Миг, и тварь с визгом налетела на тончайший голубой диск, появившийся между мной и ею. «А, вот ты где, моя!» Размахивая сияющими синими кинжалами, рявкнул Мэй. «Ух! Какая красотка! А ну иди ко мне! Иди, иди, цыпа-цыпа, иди к папочке!» Тварь с шипением развернулась, реагируя на болтливую мишень. Брюнет довольно оскалился и ловко крутанул в руках кинжалы, демонстрируя уверенность в себе. «Тише, тише, все хорошо!» – раздалось у меня над духом. На миг оторвавшись от вида двигающейся на Мэя твари, я сообразила, что дрожу, и перепуганным котенком жмусь к шараду. «Что это такое?» – задыхаясь, спросила я и расплакалась. «Это демон-оборотень», – ответил блондин, приобнимая меня. Я обхватила его за талию и прижалась всем телом, будто от этого зависела моя жизнь. Шарад чуть охнул и поморщился, но не стал высвобождаться из моих рук. И даже не пожаловался на неудобство, лишь прошептал. «Тише, не бойся. Сейчас Мэй эту тварюшку нашинкует, и мы отсюда уйдем». «Давай, иди ко мне», — тем временем звал брюнет. «Иди, я тебя давно жду. Мечтал полюбоваться такой здоровенной тва...» Демон зашипел. «Красоткой, конечно. Как ты могла иначе подумать? Иди сюда, лапочка. У меня кое-что для тебя есть». «Иди, иди, давай, не стесняйся!» Паучиха заклацала зубами и зашипела, наступая на Мэя. С каждым шагом она все больше вытягивалась и становилась все более гибкой. Вытягивались ее лапки и корпус, а на пол все чаще падали крупные черные сгустки. «Крупные!» – поделился с нами Мэй с удовольствием. «Отъелась тут, наверняка заманила пару человек и схарчила их. А остальное время тянуло энергию по ночам, запугивая людей. «Быстрее, Мэй!» – скомандовал Шарад. «Хватит танцев!» Ухмыльнувшись, парень ринулся на демона, отточенным броском посылая один из кинжалов тому прямо в грудь, а вторым в прыжке рассекая горло. Все было кончено в считанные секунды. Тварь не умерла сразу, но потому, как она безвольной тушей завалилась назад, было ясно, что осталось ей недолго. Через несколько ударов моего бешено стучащего сердца демон начал оплывать, как восковая свеча, а после испаряться. «Что происходит?» – спросила я, не отлипая от шарада. Подходить и смотреть было страшно, но очень хотелось знать подробности. «Демон исчезает», – как всегда лаконично ответил блондин, подхватывая меня одной рукой и оторвав от земли вместе со мной, подходя ближе. Считается, что они возвращаются в свой мир. Но никто там никогда не был, так что ничего нельзя знать наверняка». Я глубоко вздохнула и прижалась щекой к груди Шарада. «Давай», – поглаживая меня по спине, сказал блондин. «Дыши, медленно и глубоко». «Легко ему говорить». Я прикрыла глаза и постаралась сосредоточиться на дыхании. С каждым вдохом делать это получалось все легче и легче. Да и сама атмосфера кругом будто изменилась. Только сейчас я заметила, что прежде на мои плечи будто что-то давило, а теперь этот неясный груз постепенно истончился и почти исчез. Мне кажется, или присутствие демона влияло на общее настроение – тихо спросила, ни к кому конкретно не обращаясь. «Естественно», — ответил Мэй, поводя кинжалами и внимательно их рассматривая в тусклом свете. «Демоны способны тянуть силу. В итоге люди ощущают тревогу, дискомфорт и даже депрессию». «А само здание? Здесь что-то изменится теперь?» «Вряд ли», — усмехнулся парень. «Эту обстановку создала не тварь из другого мира, а сами люди». Я печально глянула кругом, но от Шарада так и не отошла. «Кажется, в оружии стало больше силы», – задумчиво произнес Мэй и вопросительно на меня посмотрел. «Возможно», – осторожно ответила я. «Я попробовала, но не знаю, как сработает». «Ну, уже работает», – усмехнулся брюнет. «Значит, все сделала правильно». Мэй убрал оружие в ножны и направился к лестнице. Шарад попытался последовать за напарником, но тут же выяснилось, что отпускать я его не намерена. Блондин вопросительно воззрился на меня сверху вниз и даже бровь приподнял. А я же со стыдом поняла, что при всем желании отлипнуть от парня в эту секунду не смогу. Тело все еще плохо слушалось, и коленки грозили подломиться в любое мгновение. Для надежности я еще плотнее обхватила Шарада за талию, и отвела взгляд, не собираясь отвечать на беззвучные вопросы. Вздохнув, блондин подхватил меня за талию, приподнимая над полом, и отправился вслед за Мэем. «Нужно хотя бы видимость сделать, что мы ей какую-то защиту поставим», прошептал Мэй, приостанавливаясь на середине лестницы. «Я попросил только половину за эту услугу, чтобы в случае чего к нам не пришли с претензиями. Но никто не поймет, если ведьма хотя бы руками не поводит для приличия». «Как ты себе это видишь?» – уточнил Шарад. «Глянь на нее». Я послушно осмотрела себя через плечо. «Да, не думала я, что когда-нибудь доживу до дня, когда меня будут носить на руках. Но на самом деле я еще и сдерживалась. После всего случившегося хотелось забраться Шараду на шею, поджать ноги и накрыться с головой одеялом. «Дор, ты как?» – спросил Мэй. «Страшно», – призналась я, начав дрожать при воспоминании о твари из подвала. «В следующий раз будет легче», – заверил парень. «Он издевается? Да я ни за что вновь во всем этом участвовать не буду. Никогда». «Это не твоя работа», – будто услышав мои мысли, сказал Шарад. «Просто в этот раз так вышло». «Ну как?» – с тревогой спросил хозяин, когда мы поднялись из подвала. «Сами разве не чувствуете?» – спросил Мэй. «Да, вы правы», – с чуть посветлевшим лицом согласился мужчина. «Это больше не повторится?» «Мы уничтожили то, что засело в здании», – деловито ответил брюнет, чуть вытащив и со скрипом вогнав обратно в ножный кинжал. «Осталось поколдовать». Хозяин с пониманием покивал, но на меня взглянул с огромным сомнением. Мне тоже хотелось посмотреть на себя с сомнением, но совсем не хотелось отодвигаться от Шарада и искать зеркало. Скорей бы все это закончилось. «Давай, Дора», – прошептал мне на ухо Мэй. «Делай вид, что очень стараешься. А потом заберем деньги и сходим поесть». Проглот. Но мысль о деньгах и еде меня приободрила, так что я медленно отлипла от блондина и целеустремленно взглянула на лестницу. «Мне нужно, чтобы никто не мешал. Еще веник, свечка, чашка воды и соль. Выпалила я первое, что пришло в голову с таким решительным видом, что хозяин гостиницы весь подобрался, закивал и умчался лично добывать требуемое. Поднявшись на последний этаж и велев парням ждать меня внизу, я с сомнением воззрилась на то, что попросила, а после на темные стены коридора. «И?» – спросила себя, беря в руки веник. «Что делать?» «Ух, надо хоть пошуметь и страх на местных навести, чтобы боялись и верили в силу ведьмовскую. Гул, скрежет, взрывы, вспышки, спецэффекты». Подняв веник, я решительно заголосила, надеясь, что говорю на родном русском, иначе же потом никому в глаза смотреть не смогу. «Эй, паучки-жучки, выметайтесь!» Для верности я взмахнула веником и затопала ногами, будто пытаясь напугать мелких созданий. «Мыши, крысы, тараканы, уходите прочь!» – воодушевленно орала я, потрясая веником. В гостинице все разом затихли, прислушиваясь к моим возгласам. «Грязь и вонь исчезни и не появляйся!» – брызгая вокруг себя водой, велела я. «Не место тебе тут!» Пройдя по коридору, я разбрызгала воду по стенам и полу. «Убирайтесь, злые тени!» – прошипела я, поджигая свечу и пытаясь ею осветить все темные углы. «Уходите отсюда! Уходите, боль и злоба! Убирайтесь прочь!» В конце концов я щепотью бросила в обе стороны соль и добавила. «Дом, не пускай в себя ничего дурного! Береги людей, что приходят под твою крышу!» Особенно в эффект я не верила. Мало просто попросить о чем-то стены дома. Нужно что-то сделать. Грязь не исчезнет сама, если ее не попытаться смыть. Или хотя бы пожелать смыть. Не уйдет гнев. Не станут люди жить здесь лучше, если сами немного не изменятся. Но, может быть, я хоть чуть-чуть помогла? Если хотя бы одному человеку здесь станет лучше, буду рада. Прошептала я, спускаясь вниз с веником на плече. Хотя на несколько минут я смогла собраться, но потом вновь вернулась к прежнему состоянию. Так что гостиницу покидала, постыдно повиснув между Мэем и Шарадом. И даже их разговор не вызвал во мне желания собраться и пересилить себя. «Как-то Федора совсем раскисла», – косясь на меня, заметил Мэй. «Она же девушка», – напомнил ему Шарад. «И родилась в мире, где ничего подобного нет. Она, на удивление, хорошо держится». На этой фразе я еще больше раскисла и, осознавая, что после мне будет дико стыдно, разрыдалась. «Тише, тише!» Похлопав меня между лопаток, пробормотал Шарад и перехватил поудобнее, так что теперь я постыдно орошала слезами его шею и воротник рубашки. «Надо чего-нибудь съесть», — решительно заявил Мэй. «На сытый желудок все выглядит не так страшно». Я громко всхлипнула, но согласно кивнула, даже не делая попыток освободить Шарада от своей персоны. Казалось, стоит лишь перестать чувствовать чужое тепло и вернуться подвал, его полумрак и тот холод, что прокатился по спине при виде девочки-демона. Блондин, будто чувствуя мое настроение, всю дорогу мягко поглаживал меня по спине и надежно прижимал к себе, не давая воображению зажать меня в тиски. На этот раз Мэй выбрал какое-то новое местечко и взял на себя заказ еды, пока Шарад искал нам подходящий стол. Хотя в зале оказалось тесновато и передвигаться в обнимку было неудобно, блондин не подумал отпустить меня на пол, пусть и шипел и глухо рыкнул пару раз, когда наткнулся на что-то, проходя между столами. У подходящего стола он немного замешкался, но в итоге просто опустился на стул, развернув меня так, чтобы я оказалась сидящей у него на коленях. «За что люблю черный мир, так за специи», — признался Мэй через четверть часа, когда пара ловких подавальщиков сгрузили заказ на наш стол. От запаха жареного мяса у меня мгновенно потекли слюнки, и я подвинулась ближе, чтобы рассмотреть еду. Мэй не поскупился, заказав столько, что хватило бы на шестерых. Хотя с этого проглота станет слопать все в одну морду, и щеки не треснут. Чуть придя в себя, усмехнулась я. Передо мной были тушеные ребрышки в какой-то вязкой, кисло-сладкой острой подливке. Кусочки курицы, зажаренные до хрустящей корочки. Кольца свиной колбасы, которая одуряюще пахла чесноком и лавром. Какое-то темное мясо, похожее на оленину, с густым коричневым соусом. Ломти свежайшего хлеба и несколько кувшинов с красным вином. «Поешь, и сразу легче станет», – заверил брюнет. «По себе знаю». «Тебе бы только поесть», – поддразнил его Шарат. «Я живу, чтобы есть», – рассмеялся Мэй. «Интересно, если бы у тебя был выбор между всей этой едой и возможностью приударить за красивой девушкой», – начал Шарат. «Я выберу еду», – перебил его Мэй, расхохотавшись. «Потому что еда точно никуда не денется, и моя симпатия будет взаимной. А вот про тебя я и не знаю». Шарат не ответил. Мне показалось, что он пожал плечами, хотя я не могла ручаться, потому что не видела этого, поглощенная осмотром стола. Да и какая мне разница, что выберет Шарат? Он же мне не парень. «Выпей», – посоветовал Мэй, наполняя для меня кружку. «Тебе это точно нужно». Я осторожно приняла кружку и пригубила легкое молодое вино, пока брюнет наполнял остальные сосуды. «Ну, с почином обновленную команду», – предложил Мэй, подвигая Шараду кружку. «Получилось успешно». Я неуверенно улыбнулась, не особо разделяя радость молодого человека, но все равно подняла кружку в согласном жесте. Мэй не обманул, специй тут не жалели. Но горячее, острое, сладкое и невероятно вкусное, смешавшись внутри с вином, произвели на меня благоприятный эффект, дав отрешиться от последних событий. Через час я уже весело смеялась над рассказами Мэя о похождениях их парочки в прошлые годы, охая и ахая в те моменты, когда парень специально сгущал краски. Многие истории казались просто нереальными, но Шарат приятеля не поправлял, явно смирившись с любовью Мэя к преувеличениям. «И вот сидим мы в засаде», – разглагольствовал брюнет. «Ночь, луна, комары жужжат, как сволочи. А этот курятник, чтоб его, нам там и без курей места мало, а эти птахи еще и таращатся. И так ворчливо, ко-ко-ко. А мы сидим». Мэй вылил в кружку остатки из второго кувшина. «Нам же сказали, что тьму видели ночью. Мы же пошарились вокруг, даже следы нашли. И знаки на оружие несколько раз вспыхивали. Вот и сидим, ждем». Мэй умолк, выдерживая театральную паузу. «И?» – не выдержала я. «И тут показывается эта тень», – продолжил парень, сдерживая улыбку. «Лезет сквозь забор, кряхтит». «И?» «Ну, мы зашли с двух сторон, рассчитывая напасть. А оно как выпрямится, как нас увидит и как заверещит!» — разразился гоготом Мэй. «Тьма, наводящая ужас на хозяев и жрущая их цыпочек, оказалась их же соседом, обозлившимся за сломанный забор. А мы едва человека не пристукнули, решив, что это иномерная тварюга». Я хрюкнула и едва не расплескала вино, а Шарат сдавленно засмеялся. Но потом чуть слышно зашипел от боли. «Эй, ты как?» Тут же, насторожившись, обернулась я к нему и, не дожидаясь ответа, полезла проверять рану. «Ты что делаешь?» Тихо, с каким-то явным намеком в голосе, уточнил блондин. «Не видишь? Хочу узнать, как там все заживает», — ответила я, пытаясь добраться до раны сквозь слои одежды и бинтов. «А тебе не кажется, что это может подождать?» — спросил Шарат. «Но ты же сопишь, кряхтишь и шипишь от боли», — напомнила я ему, таки справившись с рубашкой. «И ничего я не соплю», — даже немного обиделся блондин, еще больше ко мне наклонившись. «Не выдумывай. Все с моей раной нормально. Просто нужно дать время и не перегружать». Мои руки замерли над повязкой. До меня дошло, что я все еще сижу у Шарада на коленях. Весь день он меня на себе таскал и даже сейчас не пожаловался. Покраснев, я быстренько пересела на пустой стул. «Ну вот, значит, полностью в себя пришла», — сделал вывод Шарат, и на этот раз обиделась уже я. «Если я тебе так мешала, надо было раньше сказать», — прошипела я на него. «Не мешала», — совершенно спокойно ответил блондин, глядя мне в глаза. «Ты очень легкая. Просто я не люблю, когда меня лапают при посторонних». «Я тебя не лапала», – удивленно произнесла я. «Со стороны выглядело иначе», – проинформировал он. На миг я представила, как именно все выглядело со стороны, и вынужденно признала, что ситуация получилась очень неоднозначная. «Ой!» Я повернулась, стараясь даже не смотреть на блондина. «Как же было проще, когда я не думала ни о чем вокруг. А теперь еще не ясно, как меня Шарат поймет. Он, конечно, тощая белобрысая доска, но...» Я покосилась на Мэя. Тот ел и пил, полностью игнорируя наш разговор. «Хорошо ему. Вот у кого полная гармония в жизни». «Я просто хотела проверить повязку», – злясь на себя за этот извиняющийся тон, произнесла я. «Дор, я знаю», – спокойно ответил мне Шарат. «Просто не нужно это делать здесь». Ситуация вышла ужасно странная и глупая, так что я предпочла больше не развивать тему, а есть и помалкивать. Но очень скоро я поймала себя на том, что пытаюсь сконцентрироваться на рассказах Мэя, хотя на самом деле просто сижу, таращась в пространство, и мелкими глоточками прихлебываю вино. Глаза то и дело начинали сами собой закрываться, а потом картинка просто угасла. «Она напилась?» – издали удивленно спросил Мэй. «Да нет», – через паузу ответил ему Шарат. «Да без памятства с двух кружек слабого вина?» «Похоже, это усталость и прежний стресс взяли свое. Она спит». Мне хотелось сказать, что я вовсе не сплю, но вместо этого я еще глубже погрузилась в мягкие объятия темноты. Какой был странный день! Потянувшись, я попыталась вспомнить, почему вдруг уснула. Мысли вяло ворочались в голове. «Демон!» Вспомнился оскал девочки из подвала. И то, как она на меня смотрела. Меня бросило в холодный пот. Парни убили это создание. А потом долго поили меня и кормили в таверне в Черном мире. Из-за чего меня разморило настолько, что я уснула. Дальнейшие события помнила очень смутно. Хотя, судя по тому, что Мэй и Шарат пытались меня разбудить, чтобы хоть как-то войти в дом, сейчас мы явно не в той таверне. Я глубоко вздохнула, прогоняя прочь вернувшийся образ твари. Кажется, та преследовала меня даже во сне. Мозг не давал явных подсказок, но, прокручивая в голове жуткие картинки, я сообразила, что часть из них выглядела до нелепого несуразной. Я точно помнила, что демон из подвала не превращался в белую овечку с розовой гривой, которая скалила на меня пасть, полную острых акульих зубов. И уж точно в подвале не горели пугающие фиолетовые костры. Ух! Выдохнув, я попыталась отделить правду от игры моего воображения. Этому процессу изрядно мешало что-то тяжелое, давившее мне на живот. Открыв глаза, я покосилась вниз и непроизвольно выругалась. Поверх одеяла меня совершенно собственническим жестом обнимала широкая мужская ладонь, переходившая в мощное запястье, и бугрящуюся мышцами руку с ниточками проступавших под кожей вен. А рука... Я повернула голову, стараясь мысленно подготовить себя к любому варианту развития событий. Но к открывшейся картине оказалась не готова и непроизвольно заорала. Через 2 секунды дверь в мою комнату с грохотом распахнулась, явив всклокоченного, но готового ко всему Шарада. Мгновением позже рядом с ним возник Мэй. Не прекращая орать, я выпуталась из одеяла и ласточкой сиганула с кровати, мгновенно спрятавшись за широкими спинами Шарада и Мэя. «Что тут происходит?» – спросил Шарад. Стоило мне замолчать, чтобы набрать в легкие воздух. «Я не знаю!» Заламывая руки, воскликнула я, выглядывая из своего укрытия. «Черт, я правда не знаю, не понимаю, что происходит. Я, конечно, с некоторых пор стала ужасно невезучей особой, но как же нужно расстараться, чтобы утром очнуться в одной постели с...» Я сглотнула, нервно рассматривая то, что лежало среди моих подушек и на моих простынях. Язык не поворачивался назвать мужчину, сладко посапывающего на правой стороне моей кровати, парнем, хотя на вид я не дала бы ему больше 20 лет. Отсутствие верхней части одежды позволяло по достоинству оценить бугрящиеся мышцы, хотя из-за излишней раскачанности молодой человек казался каким-то квадратным. Если мы и Шарат внешне больше походили на пловцов, то этот представитель противоположного пола смотрелся помесью бодибилдера с бочонком. «Ах, уже утро?» – томно спросило это чудо, потянувшись в моей постели. Парень сел и воззрелся на нас невероятно голубыми глазами. Глаза были настолько бездонными, что на их дне я как-то не разглядела мозгов. Похлопав длинными ресницами и улыбнувшись сочными пухлыми губами, молодой человек откинул за спину длинные черные волосы и поднялся. «Чтоб тебя!» – выдохнула я, таращась на волну невероятно блестящих гладких волос, доходивших парню до пятой точки. «Да такой шевелюре позавидуют герои китайских фэнтезийных сериалов!» Нижнюю половину тела незнакомца весьма туго обтягивали кожаные штаны, не давая никакого простора воображению. Хотя нет, мое любопытство мгновенно проснулось и пожелало знать, каким же образом молодой человек передвигается, не издавая при этом жуткого скрипа и не обливаясь потом. «Мать моя женщина!» – выдавила я. «Я не знаю, кто это». «Точно?» Спросил Шарат, и его тон мне не понравился. «Ну, конечно, я в этом мире только вас двоих знаю. Где, по-твоему, я могла откопать эту пошлую эротическую фантазию?» «Это не демон», — отметил Мэй, поведя перед собой кинжалом. «Ну, я же вчера не настолько наклюкалась, чтобы отправиться на поиски приключений», — заламывая руки, воскликнула я. «Я не такая, я совсем не такая». «Мы тебя вчера принесли и уложили в кровать», – задумчиво сказал Шарат. «И вряд ли ты выходила из дома, мы бы заметили. А войти в дом ведьмы может только она или те, кто пришел с ней. Посторонний просто не смог бы открыть дверь». «Да не впускала я его!» Тут же ощетинилась я, ужасно расстроившись, что Шарат допускает мысль о моем беспутном поведении. «Госпожа!» Томным голосом произнес незнакомец. «Вы...» «Ты кто?» – потребовала я ответа. «Откуда здесь взялся? Как звать?» «Госпожа!» – ошарашенно прошептал молодой человек. И его глаза внезапно наполнились слезами. «Это же я, ваш верный Варениэль!» Озадаченно выдавила я. «Кто?» «Варениэль!» – разрыдавшись, повторил молодой человек. «Чтоб вас!» – простонала я, ухватившись за Мэя. «Я сейчас сойду с ума!» Внезапно где-то внизу отчетливо загрохотала посуда, и мы с Мэем одновременно вздрогнули. «Это еще что?» – шепотом спросила я, направляясь к лестнице. Но Шарат быстро меня обогнал и строго скомандовал. «Держись позади!» В кухню мы вошли гуськом и замерли. Мне в который раз за это утро захотелось взвыть. Рядом с плитой, обвязав талию полотенцем на манер фартука, кружил еще один бодибилдер, на этот раз с малиновой шевелюрой. Он насвистывал себе под нос, деловито поджаривая на сковородке кусочки бекона. «Ой!» – только и смогла вымолвить я. «Мряу!» – возвестив о своем появлении, мне под ноги бросился здоровенный рыжий кот. «Госпожа, вы проснулись!» – радостно улыбнулся незнакомец, повернувшись на звук. «Я сошла с ума! Я сошла с ума!» – выдавила я, отступая на шаг. «Мне нужно ведро успокоительного!» «Что с вами?» – встревожился качок, сжимая в руке лопаточку. «Подождите немного, сейчас я закончу и подам вам завтрак!» «Дор, ты что-нибудь понимаешь?» – уточнил Мэй, поводив кинжалом. «Эти двое тоже не демоны». «Я...» – выдохнула я, глядя на кота. «Я...» «Подумай, Дора», – посоветовал Шарат. «Ты не могла их как-то наколдовать?» «И зачем?» – тут же ощетинилась я. «Зачем мне два амбала, больше похожих на парочку из ларца? У меня уже есть две проблемы. Зачем мне дополнительные? И еще кот?» И тут, когда слова были сказаны, до меня дошло. «Они из книги!» – Выпалила я и потребовала от Малиноволосова. «Как тебя зовут?» «Сметаниэль», — покладисто ответил молодой человек, глядя на нас карими оленьими очами. «Точно!» — воскликнула я. «Чтоб вас! Чтоб вас всех! Вареники со сметаной, а не из книжки!» «Ты о чем?» — удивился Мэй. «Как? Из какой еще книжки?» Не ответив, я побежала в кабинет и схватила книгу, которую читала вчера. «А не отсюда!» — потрясая томиком, ответила я. «Я только со второго имени вспомнила. Тут еще девушка с лиловыми волосами. Или с бирюзовыми». Я открыла книгу, пытаясь найти нужные фрагменты в тексте. «И единороги. Похоже, каким-то образом герои смогли выйти из книги». «Шутишь?» – уточнил Шарат, явно не веря в подобное развитие ситуации. «Дора!» «А как ты еще это объяснишь?» – удивилась я. «Вряд ли хоть в одном из семи миров по городским улицам разгуливает такое». Я поводила руками на уровне груди, намекая и на обнаженку, и на прокачку парочки странных парней. «Это ж просто...» Я не договорила, заметив Сметаниэля, притащившего в кабинет поднос с кофе, хлебом, беконом и яичницей. Он улыбался мне, демонстрируя невероятно белые зубы и поигрывая грудными мышцами, как заправский порноактер. Поставив поднос на стол со мной, этот сир Сметанкин вплотную ко мне приблизился и с жаром запечатлел на моей ладони страстный поцелуй. Издав удивленный нечленораздельный звук, я попыталась выдернуть свою руку из захвата. Но этот совратитель стремительно дернул меня на себя, явно игнорируя любое сопротивление. «Эй!» Опешив от такого поведения, воскликнул Мэй. А Шарат просто высвободил меня из объятий Сметаниэля и задвинул себе за спину, где я с радостью и притаилась, вытирая ладошку о юбку. «Псик!» Тихо, но внушительно произнес блондин, и полуголый совратитель малолетних и слабых, оценив спокойную уверенность Шарада, ретировался из кабинета. «Мамочки!» – выдавила я. «Что за дурдом?» «Что с книгой?» – развернувшись ко мне, спросил Шарад. «Да, книга». Нервно сглотнув, я взяла томик и снова начала листать, ища описание героев. В какой-то момент мне попалась пустая строка посреди страницы. И чуть позже такие строчки стали возникать через каждые несколько абзацев. Ничего не понимая, я листала дальше, пока с запозданием не сообразила. «Они полностью вышли из книги. Тут нет ни одного слова о внешности тех героев, про которых я читала. Пропали имена, пропали герои, и единорогов тоже нет». «Хочешь сказать, что кроме вот этих двух придурков и кота...» «Где-то в доме, а то уже и по Семимирью, разгуливают...» Вопросительно изогнул бровь Мэй. «Три рогатых коня и дева, на которой одежды не сильно больше, чем на этих варениках со сметаной», заламывая руки, подтвердила я. Мэй и Шарат переглянулись. «Нельзя позволить им разгуливать по мирам», озвучил их общую мысль брюнет. «Мы не знаем, чем это может обернуться». «Как вышло, что они появились?» Задумался Шарат, глядя на меня. «Я не знаю», — с тоской протянула я. «Это сработало только с книгами из библиотеки. Из одной появился кот, а из другой все остальные. Но я ведь и эти книги читала». Я махнула рукой в сторону книг на полках кабинета. И ничего не случилось. Видимо, дело в самом месте, а не в книгах. Это какой-то излом миров, который провоцирует... Ох, даже не знаю, что провоцирует». «А единороги это что?» – уточнил Мэй, садясь в кресло и пододвигая к себе поднос с едой. «Это выдуманные создания, которые довольно часто присутствуют в книгах в моем мире. В сказках там или в фэнтезийных приключенческих романах», – со вздохом пояснила я. «Но я точно помню, что автор этой конкретной книжки единорогов не описывала, оставив их внешний вид на усмотрение читателя». «И...» Вопросительно приподнял бровь Шарат. «Как ты себе их представила?» «При чем здесь я?» «Дора, подумай», чуть наклонившись ко мне, произнес блондин. «Читала ты и представляла по описанию тоже ты. Так что все эти выдуманные люди и звери внешне именно такие, какими их создала ты». Я подняла на Шарада взгляд. Долго смотрела ему в глаза, пытаясь осознать сказанное. А потом совершенно позорно икнула, сообразив, что парень прав. Пусть я не додумывала образы до мельчайших деталей, но при чтении отчетливо представляла себе внешность героев. И вареник со сметанкой в целом моей фантазии соответствовали. «Мамочки!» – воскликнула я и схватила Шарада за руку. «Нужно поскорее найти эту чертову деваху, а то ж...» «Мне уже страшно!» – не слишком внятно пробормотал Мэй, доедая мой завтрак. «Что ты там представила?» «Нужно их найти», — ответил мне Шарад. «Но для начала опиши нам тех, кого мы ищем». «Нам нужно найти трех белоснежных коней с рогом в центре лба и девушку, то ли с лиловыми, то ли с бирюзовыми волосами и очень выразительной фигурой», — прошептала я. «Насколько выразительной?» — уловив ход моих мыслей, с кошачьей улыбкой спросил Мэй. «Слюноотделительной». С ноткой сарказма ответила я ему. «Вряд ли эти единороги в доме». Не слушая нас, принялся рассуждать Шарад. «Три коня не булавка. Мы бы их уже обнаружили. Значит, они где-то вне дома». «Как и их хозяйка», — пророческим тоном выдавила я. «Нам предстоит обшарить 7 миров и найти их. Но стоит знать хотя бы примерное направление поисков», — сказал мне Шарад. «Но как?» «Я не знаю». «Есть какая-то причина, почему кот и эти двое в доме, а девушка и лошади ушли», — пояснил свои рассуждения блондин. «Давай, Дора, думай». «Ну...» — я с сомнением посмотрела на блондина. «Я не знаю. Я даже книгу не очень внимательно читала. Пропускала текст абзацами, следя лишь за диалогами. И саму книгу я не дочитала, остановилась на том, как героиня... Как же ее звали-то? В общем, она оставила своих амбалов. Ей что-то взбрыкнулось на ровном месте. И она отправилась с единорогами на рынок, где совершенно случайно столкнулась с каким-то новым персонажем. Мы и Шарад переглянулись. «Ну вот», — улыбнулся мне блондин. «Все же просто». «О чем ты, Шарад?» — хмуро спросила я. «Дор, если это книжные персонажи, то логично, что для них это все еще книга. Даже здесь, в Семимирье, они продолжают проживать тот сюжет, который им навязал автор книги. Именно поэтому твоей странной девицы нет в доме, а эти два полуголых мужика ее не ищут, а переключились на тебя», — выпалил Мэй. Я попыталась осмыслить сказанное и прикусила губу. «Ну да», — через минуту пробормотала я. «Они ведь не настоящие». «И, возможно, если сюжет дойдет до последнего прочитанного мной эпизода, то они все исчезнут?» В моем голосе была такая явная надежда, что парни переглянулись. «Как? Тебе не нравятся такие мужчины?» — усмехнулся брюнет. «Смешно тебе», — проворчала я. «Лично мне не нравится жить под одной крышей вот с такими...» Я повертела растопыренной пятерней у своего уха. «Ну, мы тут тоже вроде как поселились», – задумчиво пробормотал Шарад и протянул руку к чашке с кофе. «Вы – другое дело», – отмахнулась я. «Я всякое могу стерпеть, но проснуться в одной постели с незнакомым мужиком – не самое приятное событие в моей жизни и не самый приятный повод для знакомства». «Нужно сходить на все три рынка», – сказал Шарад, чуть помолчав и пристально меня рассматривая, отчего я мгновенно смутилась. «Мэй, отправляйся в Рыжий мир, а мы сходим в Черный. Если не обнаружишь, то приходи обратно к дому». «Может, в третье место вместе сходим?» – предложил брюнет. «Что я буду под дверью торчать?» «Зачем торчать?» – спросила я. «Потому что без тебя в твой дом не войти», – нараспев ответил парень. «А-а-а», – пробормотала я и подошла к двери. «Дверь, дверка, ты славная и надежная, но с этого момента пропускай в дом не только меня, но еще Мэй и Шарада, а для всех остальных будь неприступной крепостью. Ты ведь такая славная и красивая, тебе будет совсем несложно исполнить мою просьбу, правда?» «Федора», – позвал меня Мэй, – «а что ты делаешь?» «Вы хотели, чтобы я научилась пользоваться своей магией?» Чуть покраснев, напомнила я. «Так вот, вот такая у меня странная магия». Мэй издал тихий смешок, а Шарат заслонился чашкой, чтобы скрыть улыбку. «Смейтесь», — уперев руки в боки, прошептала я. «Смейтесь, да смеетесь у меня». Парни в очередной раз переглянулись, и Мэй с тревогой заметил. «А ведь она так реально пожелает, и с нами что-нибудь произойдет». Они дружно воззрелись на меня, а я в ответ ехидно подмигнула, решив не уточнять, что не уверена в настолько широком спектре действия моей магии. Но разве им обязательно об этом знать? «Идем скорее», — напомнила я молодым людям. «Нужно срочно найти эту деваху. С ней же всякое может приключиться. Пусть она и показалась мне не слишком умной, но если с ней что-то случится, то это будет моя вина». Очень надеясь, что вареник и сметанка не устроят в доме кавардак, мы отправились на поиски злополучной девицы. Стараясь не слишком привлекать к себе внимание, все вместе мы опросили владельцев магазинчиков, ресторанчиков и трактиров, чьи дома располагались поближе к площади. В сером, зеленом и фиолетовом мире нам однозначно ответили, что не видели ничего необычного, а потому, следуя предположению Шарада, мы разделились на две группы и, пожелав друг другу удачи, отправились искать пропажу. «Идти далеко», — предупредил Шарат, когда мы углубились в лабиринт узких улочек Черного мира. Чем дальше мы шли, тем уже становились улочки, а временами вторые и третьи этажи образовывали над ними арку, почти соприкасаясь рамами окон. Над Черным миром нависали темные тяжелые тучи, угрожая обрушить на город потоки воды, отчего складывалось впечатление, что утро здесь так и не началось. «Серо, мрачно, сыро», — вспоминая гостиницу и посматривая по сторонам, пробормотала я. «Мир и правда черный. Если бы не Шарат, я бы заблудилась среди этих коротких улочек, каждая из которых мало чем отличалась от предыдущей. Так что я не узнала улицу, по которой мы шли, пока не оказалась у уже знакомой гостиницы». «Госпожа колдунья!» – окликнул меня какой-то мужчина, и я не сразу узнала в нем человека, приходившего нанять нас для работы. «Здравствуйте!» – замялась я, останавливаясь у входа. Имени этого человека я в прошлый раз или не услышала, или он так и не представился. Да и сейчас не сообразил, почему я замолчала, широко улыбнулся и, сунув большие пальцы за ярко-желтые подтяжки, радостно сообщил. «А у нас теперь все по-новому». Изменился даже наряд этого серого человечка, вдруг вспомнившего, что кроме черного и коричневого есть и другие цвета. Кроме подтяжек, на мужчине красовался темно-зеленый сюртук, а голову покрывал котелок с желтой лентой. «Очень за вас рада». Посматривая на Шарада, который успел дойти до конца улицы и свернуть налево, ответила я, порываясь закончить беседу и продолжить свой путь. «Хозяин приказал убрать в подвале, а на верхних этажах в свободных комнатах мы затеяли ремонт». Ничего не видя, довольно известил мужчина. «Сразу как-то веселее стало, свежее и просторнее». «Да-да, простите, я спешу». Зачастив, выдохнула я и побежала вниз по улице, спеша догнать Шарада. «А вы куда?» – в спину мне спросил мужчина. «Тоже хотите посмотреть на этих странных зверюк?» Я затормозила и впилась взглядом в собеседника. «Вы про очень странных лошадей?» – с осторожностью спросила я. «Да-да», – покивал мужчина и улыбнулся. «Какое зрелище было этим утром! Вы бы видели! У нас и так лошади в этой части города редкость, а тут три совершенно одинаковых белых коня с очень длинными гривами и самым настоящим рогом во лбу. Невероятное зрелище!» Я нервно сглотнула. «И где они сейчас?» «Насколько я знаю, сначала лошадей видели с их хозяйкой. Говорят, что девица выглядела как блаженная, только сбежавшая из дома для душевнобольных. В одной сорочке, полуголая, босая», — поделился словоохотливый собеседник. На них все таращились, когда девушка и кони шли по торговым рядам. А потом явился сутулый Джек с бандой. «Мамочки!» – воскликнула я. «Что? Что случилось?» «Ну, они на коней позарились, решили присвоить. А девушка вроде убежала». Пожал плечами мужчина. «Коней к конным рядам свели, и там за смотр деньги берут. А девушку никто не видел». «Вот зараза!» – прошипела я себе под нос, медленно шагая вниз по улице. «И где теперь искать эту девицу? Куда она могла рвануть после того, как ее напугала местная криминальная банда?» На пересечении улиц я посмотрела по сторонам и нашла взглядом Шарада. Тот замер в конце уходящей налево улочки, не замечая, как мимо него заинтересованно снуют прохожие. Над горожанами затянутый в черное блондин возвышался на добрых полголовы, так что даже в сильной толчее я бы его не потеряла из виду. «Что там, Шарад?» – спросила я, подходя ближе и даже обходя парня, чтобы увидеть, что же его так заинтересовало. «Ой! Было отчего ойкнуть!» Хоть морально я уже была готова ко всему, что могло произойти как с единорогами, так и с нашей книжной девицей, но реальность превзошла все мои ожидания в худшую сторону. В том месте, где стоял Шарад, улочка делала поворот, а потом круто спускалась вниз на небольшую площадь, так что нам открывался отличный вид на весьма нелицеприятную картину. Хоть я и не могла разобрать, что кричали люди, но общее настроение по мизансцене вполне угадывалось. На площади, обступив со всех сторон несчастную девицу, имени которой я не запомнила, что-то выкрикивали весьма недовольные дамы в темных строгих платьях и чепцах. Там же кружились женщины в серых рясах, похожие на монахинь. Все эти женщины дергали девушку за лиловые распущенные волосы, прежде водопадом спускавшиеся до самой булыжной мостовой, а теперь спутанные и повисшие сосульками. Тыкали ее палками, презрительно размахивали руками и, перебивая друг друга, несли в массы слово. Слово явно было просветительским. Наверняка что-то о пуританстве, аскезе, чистоте и непорочности. Толпа не столько внимала этим речам, сколько наслаждалась внезапным представлением. «Да, бабушки на лавочках после такого – милейшие и добрейшие существа», – прошептала я с сочувствием, глядя на девушку. «Это ведь я ее из книги вырвала. Она не виновата, что автор книги не озаботился парой дополнительных слоев одежды и менее привлекающей внимание внешностью. Нужно ее спасать». Со стоном наблюдая, как девушку пытаются поставить на колени, не замечая слез и полного непонимания происходящего, сказала я и двинулась вперед. «Стой тут!» – остановил меня Шарад и добавил строгий взгляд, чтобы я не подумала перечить. «И никуда не уходи. Не хватало, чтобы потом мы еще и тебя искали». Пожав плечами, я предоставила блондину решать проблему. Хотя мне очень хотелось вклиниться в толпу и растолкать чопорных старых дам, затеявших избиение младенцев. Но куда мне с моим ростом и комплекцией заниматься спасением дев? Тетя Оля всегда повторяла, что энтузиазма у меня больше, чем силенок. Рассуждая так, я с удовольствием наблюдала, как Шарад волнорезом движется в толпе, уверенно прокладывая путь, и одним своим взглядом пресекая любые попытки наезда, возбужденных представлением горожан. Блондин так стремительно вышел на площадь, что стайка черных и серых куриц поразевала свои клювы и ничего не сделала. Девица с надеждой взглянула на Шарада, а потом с радостью кинулась ему на шею, вынудив меня немного поморщиться. Не то чтобы я очень претендовала на эту конкретную шею, но манеры у девицы весьма вольные. Дамочки ожили в тот момент, когда Шарад, сожмущийся к нему девушкой, подошли к расступившейся перед ними толпе и с новыми силами кинулись в атаку, явно поливая своими обличительными словесами еще и парня. Блондин развернулся, смерил их всех взглядом, а потом просто пошел дальше. Толпа раздалась еще больше, молча пропуская парня и лилововолосую девицу. «Спасибо вам!» – Услышала я шепот девушки, когда Шарат поднялся вверх по улице. «Вы спасли меня!» Я снова поморщилась, видя, какими влюбленными глазами девушка смотрит на Шарада. И что она в нем нашла? Ну, высокий. Ну, не такой уж костлявый, как мне вначале показалось. Ну, волосы светлые. Ну, глаза зеленые. Но не писаный же красавец. Все дело в том, что она дева в беде, а он ее спаситель, рассудила я. Это же клише. Девушка просто не может не влюбиться в своего спасителя, если он весь из себя героический. «Давай отведем ее на площадь», — предложил Шарат, и я молча кивнула. Домой мы шли также молча. Только девушка всю дорогу рыдала в плечо блондину, постоянно спотыкалась и ныла о своих ногах. В конце концов, Шарат подхватил девушку на руки, значительно ускорив наше возвращение. Я шагала позади них, очень надеясь, что молодой человек не обернется, чтобы о чем-нибудь меня спросить. И все из-за того, что я никак не могла совладать с эмоциями. «Над этим нужно подумать», – велела я себе, когда мы уже подходили к дому. «А сейчас ни место и ни время вести себя как... как кто?» «Да, однако, похоже, я как-то незаметно присвоила охотников на иномирных демонов себе и не была готова их с кем-то делить, пусть и временно». «Веди ее в дом, а я попробую найти животных». Не догадываясь о моей внутренней борьбе, велел Шарат, саживая девушку на ступеньки. «Вы...» — невнятно пробормотала девица, глядя на блондина огромными оленьими глазами, полными слез. «Вы меня бросаете здесь одну? Но как же так?» Шарат озадаченно приподнял одну бровь. Помолчал немного, глядя на девушку, начавшую кривить пухлые губки в попытке сдержать слезы. А потом повернулся ко мне. «Что с ней?» В этот момент, за выражение лица, я простила Шараду все. Даже свою внезапную и неуместную ревность. Во взгляде, в этой изломанной брови и в голосе было столько недоумения и капелька брезгливости, что становилось яснее ясного понятно полное отсутствие у молодого человека интереса к лилово-волосой прелестнице. А ведь та... пусть и сильно потасканная и запыленная столкновением с черным миром и его обитателями, все равно смотрелась сладкой клубничной конфеткой в шуршащем фантике. «Иди, я тут сама разберусь», — отмахнулась я. Шарат кивнул и ушел, ни разу не обернувшись и не взглянув на девицу, по мере его удаления, начавшую все громче и громче всхлипывать. «Пойдем», — позвала я, склоняясь к девушке и приобнимая ее за хрупкие плечи. «Тебя стоит умыть и переодеть». «Он меня не любит?» — спросила девушка голосом, полным трагических ноток. «Как он может?» «Шарат ушел спасать твоих единорогов, раз уж ты не в состоянии сделать это сама», — проворчала я. «Пойдем». «Ах, правда? Он мой герой!» — воскликнула девушка и мгновенно просветлела лицом, глядя вслед блондину полным восхищения взором. «Ты попал, Шарат!» — едва слышно хмыкнула я себе под нос. «Что?» — не поворачивая головы, переспросила девица. «Ничего, ничего, пойдем, клубничка», — усмехнулась я. «Тебя там вареник со сметанкой заждались». «Эти?» — надула губки дева. «Они для меня никто. Они меня не понимают». «Само собой», — тихо хмыкнула я. «Создать сложности на пустом месте – это ж почти закон жанра». «Что?» – вновь переспросила девица. «Ничего, ничего», – отмахнулась я. «Идем». «О, ты ее нашла», – проорал Мэй, издали нас заметив. Брюнет с улыбкой приблизился к нам, любовно обнимая большой бумажный пакет, из которого торчал надкусанный багет. «Ты...» Начала я, но не нашла слов. «Я искал», — принялся оправдываться Мэй. «Но не нашел. Зато нашел вот что». Он наклонился ко мне, позволяя почувствовать аппетитный аромат свежей выпечки. «Обжора», — беззлобно пожурила я парня. «И вовсе я не обжора», — чуточку обиделся он. «Я просто люблю поесть, а еда любит меня. У нас все взаимно». «А если бы тебе пришлось выбирать между флиртом с красивой девушкой и, ну, хотя бы мясным бутербродом, что бы ты выбрал?» С прищуром спросила я, изобразив руками чаши весов. Мэй с ухмылкой покосился на лилово-волосую девицу и ответил. «Сложи руки вместе!» Я не выдержала и засмеялась, а девица презрительно фыркнула. «Пойдем в дом», – продолжая хихикать, сказала я, поднялась по ступеням и открыла перед девушкой дверь. Та, несмотря на израненные ноги, величественно вошла внутрь. «Теперь я понял, что ты имела в виду, назвав ее внешность слюноотделительной», – хмыкнул Мэй, глядя девушке вслед. «Аппетитно даже в таком виде», – я фыркнула и заметила. «Я ведь тоже девушка. Не боишься задеть мою гордость?» «Дор, ты чего?» – удивился Мэй. «Ты не девушка». «Ты уверен?» «Ты своя». Будто это все объясняло, произнес Мэй. «Ты друг». «Ну, спасибо». Озадаченно пробормотала я.